Нина всматривалась в зеркало бутика модной одежды. Красный цвет ей всегда шел, но уместен ли он для намеченного мероприятия? Как слиться с толпой в настолько кричащем платье? Почти до круглой попы открытая спина, высокая горловина, прикрывающая худые ключицы и место, где обычно у женщин находится пышная грудь. Она с улыбкой приложила руки к небольшим холмикам. «Тебе не кажется, что было бы уместнее глубокий разрез спереди, а то будто чего-то не хватает?» «У тебя есть грудь». Губы здоровяка расплылись в улыбке, повторяя слово в слово сказанные когда-то ей самой слова. «Она красивая, хоть и маленькая». «Прогиб засчитан», — рассмеялась она. «Тогда берем этот наряд?» «Даже не обсуждается, а еще те два, что примеряла ранее». «Зачем?» «Одно из них на сейчас, в нем пойдешь на ужин в лучший любимый ресторан в Мехико. А второе, на всякий случай, вдруг с красным что-то случится». Нина пожала плечами, не представляя, что может произойти. За сутки до приема она взглянула на черноту из золота, уже вывешенные на стойку, размышляя, которое наденет вечером. «Всякое в жизни бывает». «Кто платит, тот и заказывает музыку», — согласилась красотка, послав воздушный поцелуй отражению под короткий смешок жениха и вымученный перекос накачанных губ знойных мексиканок. Илья довольно улыбался. В кои-то веки эта женщина не стала с ним спорить о бесполезной трате денег. Нина оглядывала роскошное колоритное помещение ресторана, богато одетые гости, тихая живая музыка, приглушенное освещение. Хостес провела их в дальний угол к столику, сервированному на четверых. «Мы кого-то ждем?» Она была поставлена перед фактом, и это напрягало. «Да, мои деловые партнеры и хорошие люди. Хочу тебя кое с кем познакомить». Он кинул взгляд на часы. «Должны подойти через пару минут, а пока...» Он принял большую золоченную книгу меню от услужливого официанта с гладко зачесанными назад и сине-черными волосами и жилеткой на белой рубашке. Удивительно похожего на гангстера-итальянца из фильмов про мафию. Повеяло ретро. Мысли о происхождении денег миллиардера вернулись в голову. Хотелось верить, что это ошибка. Не был викинг похож на безжалостного торговца белой смертью. Он не курил, пил совсем немного. И то по случаю. Это она сама без бокала вина не засыпала. «Гипнотизируешь?» — отреагировал он с улыбкой на задумчивый взгляд на своем лице. «Будь ты меркантильной, подумал бы, что хочешь просить о дорогом подарке или большом одолжении». «Про то, что эгоистка, питающаяся энергией жертв, не подумал?» Она растянула губы в улыбке. «Эгоцентризма в тебе точно нет». Илья улыбался ее любимому занятию в минуты раздумий самоедству. «Так, с кем мы встречаемся?» Она гуляла взглядом по залу. С ее места он просматривался целиком, ожидая увидеть пару мужчин немалых размеров. «Наводящий вопрос. Вернее, кто к нам присоединится?» «Знакомые из России или местные ребята?» «Скоро узнаешь». Он вглядывался в большие глаза с радужкой другого, чем привычный цвета. «А тебе идет этот оттенок?» «Под лицу все к лицу». Она поправила волосы черными змеями локонов, извивающиеся на золоте платья. «Это точно». Илья явно нервничал, то и дело переставляя приборы. «Только веди себя соответствующим образом. Не забывай, что завтра мы отмечаем помолвку». Его напряженное состояние постепенно передалось ей. Нина только что не кусала ногти к моменту появления пожилой семейной пары с совершенно добродушным выражением лиц. Очень ухоженные, в дорогой, тщательно подобранной одежде люди пенсионного возраста. Понятно, что с ними работает личный стилист. Нервозность уступила место любопытству. Илья подскочил с места, отодвинув руку официанта, и кинулся помогать дородной даме удобно устроиться в кресле. Причем это не было показным раболепием. Он только что не повизгивал от радости, обласкивая взглядом одутловатое лицо сеньоры, принимающей суету здоровяка как должное. «Мария Федоровна, Борис Иванович, познакомьтесь, это моя невеста Нина Жукова», объявил он, как только те устроились за столом. У представленной гостям будущей жены викинга поехала вниз челюсть. Она никогда не подумала бы, что пара старперов русские. «Удивлена», — протянула брюнетка под улыбки вновь прибывших. «Но приятно. Где только наших не встретишь», — усмехнулась она. «Слишком похоже на мексиканцев?» — хохотнул Борис Иванович. «Не мудрено. Наши родители познакомились уже будучи гражданами Мексики. Революция и гражданская война заставили истинных патриотов Российской империи искать приют по всему миру. «Вы удачно мимикрировали, вписавшись в корни испанцев». «С кем поведешься?» – вступила в разговор Мария Федоровна. «Очень рада, что крестник наконец решил остепениться и обзавестись семьей». «Крестник?» – не переставала удивляться Нина. И не только она. Женщина возрилась на здоровяка, пеняя недовольным голосом. «Ты ничего не рассказал о нас, любимой женщине?» «Хотел сделать сюрприз всем разом», – натянуто улыбался здоровяк. «Мне тоже интересно, почему». У Нины было с чем сравнить намерения к серьезным отношениям. Жуков сразу сообщил матери с бабушкой, что влюбился и хочет жениться. Еще один плюс в версию Бероева. «О, времена, о, нравы!» – продолжала ворчать Матрона. «В наше время сначала знакомили с родителями, а после и спрашивали разрешения на брак». «Ты продолжаешь жить прошлым», – рассмеялся ее супруг. «Реалиями Мексики. В России нет проблем с парами своей нации. Вся Россия – сплошной анклав соплеменников». «Прилетели в Мехико при первой же возможности», – виртуозно врал Илья. Или говорил правду. Нина внимательно следила за лицом миллиардера, словно знакомясь с ним заново. Любимчик людей, живущих за многие тысячи километров от родины. Что их могло связывать? Без наводящих вопросов не обойтись. «А вы давно были в Москве?» «Очень давно», – с удовольствием рассказывал Борис Иванович. «После перестройки на крестины Ильи прилетали, и все». «Так интересно!» – Нина одарила пенсионера одной из фирменных улыбок. «Вы с его родителями дружили?» «Какое там? Они нам родственники. Сестра троюродная Машеньки». Он тяжело вздохнул. «Единственная связь с Россией была через них. Остальные, кто отреклись от нас, кого расстреляли, времена были суровые». «Наши родители выехали, можно сказать, без потери, со средствами, а вот у их друзей одного из сыновей-близнецов выкрали цыгане». Нина напряглась. Интуиция не говорила, а орала, взывая к любопытству. В памяти всплыла фамилия убитого Стаса-заменителя. «Фамилия несчастных не Соловьёвы случаем?» Мария Федоровна кивнула. «Вы им родственники?» «Нет, не было у них никого. Расстреляли всех. Чудом удалось вырваться в последний момент, но одного из младенцев потеряли». Она тяжело вздохнула. «Голод, холод, смерти кругом. Мама не любила вспоминать те годы». Нина быстро нашла фотографию Стаса и с замиранием сердца протянула Марии Федоровне. «А вот этого молодого человека вы не знаете?» Борис Иванович достал из кармана плоский кожаный футляр с очками и протянул жене. «Так это же Андрей!» – радостно воскликнула та. И тут же с подозрением. «Откуда у вас его фотография?» «Она моя». Илья улыбался в 32 зуба. «Муж бизнес-партнера Марианы Луны». «Это мы и сами отлично знаем, что ее отец наш бывший партнер», – вступил в разговор Борис Иванович. «Мы вас и познакомили», – он переглянулся с женой. «Акции, которыми ты управляешь, остатки былого благосостояния». Он потребовал. «Давайте все по порядку», – сверля взглядом крестника. «Зачем скидывать невесте фото мужа Марианы?» «Вы не дали мне договорить», – пытался выкрутиться миллиардер. «Я получил приглашение на благотворительный вечер, организованный ее фондом. Вот и хотел, чтобы Нина знала, кто именно там председательствует». «А с чего решили, что Андрей из тех Соловьевых?» Взгляд карих глаз пытался пробиться в душу будущей родственницы. «Его отец изменил фамилию на Соло». «Просто подумала». «Я рассказывал, что муж Марианы русский и называл фамилии», – перебил Илья, пытаясь съехать со скользкой темы. Она припомнила, что уже слышала это имя. «Именно так». Предупреждение Бероева не сработало. Нина опять влезла не с тем вопросом, но импровизация снова дала результат. Прошлое Соловьёва Соло начало прорисовываться. Возможно, украденным близнецом, что остался в России, был дед Стаса? Илья мог не знать о левых делах Марианы, управляя акциями крестных. Очень хотелось верить в новую версию. Еще с полчаса расспросить поподробнее. Если бы взглядом можно было сжечь, от Нины осталась бы дымящаяся кучка. Илья сделал жест пальцами. Официант приблизился к столику с бутылкой вина в руке. «Крестная, твоя любимая». Он подождал, пока бокалы будут наполнены, и предложил тост. «Давайте выпьем за мою невесту». Нина с замиранием сердца входила в двери холдинга, где любовник впервые встретился с ее мужем. Как все-таки сложно устроен мир, зависящий от случайностей. Не разозлись и не рвани он тогда от Светличного, заметил бы вынурнувшую из рядов машину. Не сбей ее с ног Илья, не очутилась бы в его постели. Не будь он таким настойчиво наглым, не оказался бы в ее московской квартире и не увидел фотографию Стаса. Все в мире взаимосвязано. Возможно, Бог наградил ее повышенным либидо именно для того, чтобы однажды спасла мужа? Сердце громко билось, отдавая шумом в висках. Пальцы на услужливом локте здоровяка дрожали. Все чувства обострены до предела. Она слышала шепот прислуги и звук пузырящихся струй, разливаемого в фужеры шампанского. Чувствовала запахи еды, несущиеся с кухни ресторана, в котором она не была ни разу. Ощущала кожу сквозняки из неплотно закрытых окон. Банкетный зал арендован на 32-м этаже. Сумеют ли спуститься на лифте незамеченными? Смогут ли ускользнуть от двойной охраны? Мысли вращались по кругу. Она отгоняла их раз за разом, представляя перед глазами подробный план здания, присланный Ковалевым. Главное – вывести Стаса на подземную парковку. Умчаться незамеченными в аэропорт и добраться до арендованного Ильей чартера. На Кубе их уже ждали. Нина обернулась назад. Безупречно красивая блонда висела на руке ФСБшника. Илья по-хозяйски лапал невесту за талию. Телохранители в нелепо сидящих на мощных плечах смокингах на шаг позади. Она ослепительно улыбнулась первым гостям. Игра начиналась, и пусть она будет не двойной, а тройной. Цель одна – оказаться с Жуковым и Бероевым на борту спасательного самолета.